Глава 5. Путь плоти. Одна из изолированных комнат замка гильдии «Второй шанс». Долина небесных столпов. Погружаясь в пророческие видения, бездна раз за разом растворялась в чужих мыслях и воле. В этом состоянии она словно переставала существовать. И даже после, возвращаясь в реальный мир, ей требовалось какое-то время, чтобы осознать собственную личность. Но на этот раз все оказалось иначе. Шаманке удалось сохранить нить сознания, а после и вовсе пробудиться в чужом теле. С возможностью напрямую взаимодействовать с миром будущего Диана смогла бы в разы быстрее найти нужную ей информацию. Вот только все оказалось не столь просто. Едва бездна окончательно взяла тело под контроль и заговорила, мир начал стремительно бледнеть, смазываясь в бесформенное месиво, сквозь которое посыпались уведомления. Осколок Пророк достиг 3-го ранга. Все характеристики плюс 5. Добавлено свойство «Искаженная реальность». Искаженная реальность – Пророк. Пророки – создания, к которым прикоснулась длань самой судьбы, наделив тех даром пронзать взглядом время и пространство. Впрочем, если ты готов заплатить достойную цену, эта способность станет лишь первой ступенькой к истинному величию. Свойства. Вы можете напрямую влиять на события, происходящие в видении. Дополнительно. Вмешательство в непосредственные события будущего требует подпитки жизненной силой и энергии души. Количество утраченной жизненной силы и энергии души зависит от различных факторов. Раньше, после финальной части видения, гибели хозяина капли крови, Диана словно пробуждалась от кошмара, постепенно осознавая себя. Но на этот раз все было иначе. Девушка полностью осознавала себя, вот только легче от этого не становилось. Рухнув на пол, бездна свернулась клубком, в то время как ее лицо исказилось в гримасе немого крика. Вместо фантомных болей чужого умирающего тела девушка чувствовала, как рядом с сердцем сжимается, дрожит, идет рябью и покрывается десятками трещин собственная искра. Энергия души истощена. Искра получила эффект деформации. Деформация искры. Свойства. Каждый 5-й уровень вы получаете очко таланта. Потеря вечности в течение 14 дней. Дополнительно. После потери вечности у вас будет 1000 перерождений. Потеря вечности. Едва прочитав эти слова, бездна почувствовала прикосновение безумного страха, легко затмившего даже боль в поврежденной искре. Впрочем, девушка позволила себе лишь секундную слабость, после чего взяла себя в руки. Смысл бояться потери вечности, когда уже видел собственный труп, обращенный в бездушную куклу? Уготованная линия судьбы изначально вела ее к забвению. Так какой смысл бояться одного из его предвестников? Куда важнее, что, заплатив столь высокую цену, она получила кое-что особенное — фрагмент чужих воспоминаний. Вот только вместо четко оформленных картинок она словно натолкнулась на поток случайных мыслей. Для того, чтобы вычленить из них информацию, придется потратить время и силы. Если это воспоминания о Раре, то, возможно, в них мне удастся отыскать новые подсказки относительно конца света. «Диана!» Юля, тихо наблюдавшая за муками подруги, наконец-то не выдержала и нарушила тишину. «Я в порядке». Пусть и с трудом, но бездна выдавила из себя улыбку, решив не говорить подруге о потере вечности. Это лишь добавит волнения Юле, не принеся никакой пользы. «Кажется, мне удалось кое-что найти». Не дожидаясь расспросов, Диана продолжила. «Возможно, мне удалось получить фрагмент чужих воспоминаний. Сейчас я не могу в них заглянуть, но, думаю, за день-два медитаций мне удастся с этим разобраться». «Расскажем Ане?» — несколько неуверенно спросила обрадовавшаяся жрица. «Не стоит», — покачала головой шаманка. «Чеша до сих пор не пришла в себя после исцеления. Не стоит ее понапрасну дергать. Сообщим после того, как все проверим. Это отличная новость, но для начала все же отдохни». Откровенно говоря, зная о скорой потере вечности, Диана не собиралась сбавлять темп, намереваясь выжить максимум из временного бессмертия. Тем не менее, в планы все же пришлось внести коррективы. Причем тому виной стали не слова Юли, а зов Алькора. «Приветствую, безымянную!» Будучи просящей стороной, первым взял слово и добавил в голос почтительных ноток, выказывая уважение технобогине. «Приветствую, дитя иного мира!» Несмотря на мирный тон, собеседница сходу подчеркнула мой новый статус, после чего решила покончить с формальностями. «Нужно найти и перетянуть людей с Земли в Теллуру. Это возможно?» Словесные игры никогда не были моей сильной стороной, и уж точно я не собирался начинать оттачивать подобный навык в диалоге с бывшей богиней, так что сходу перешел к сути дела. «Ты не стал юлить, это похвально», — с одобрением кивнула собеседница. «Время — слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на бесполезные словесные интриги. Относительно твоего вопроса, то это возможно, но не думай, что переместиться между двух миров будет так же просто, как и раньше». Вытянув перед собой руку, безымянная прикоснулась к барьеру перед собой, отчего тот начал обретать четкость. Поначалу эффект затронул лишь крохотный участок между нами, но постепенно действие технобогини набрало импульс, заставив проявиться защиту вокруг всей Земли. То, что я изначально принял за тончайшую вуаль, на деле оказалось подобно огромной паутине, окутывавшей всю планету. Причем даже внутреннее пространство ячеек оказалось заполнено энергией. На мой дилетантский взгляд, у подобной защиты не имелось дыр или лазеек. «То, что ты видишь — сеть. Творение всех моих собратьев, что выбрали Землю своим новым домом. Благодаря ее защите планета перестала быть придатком, от которого кормится Теллура». Безымянная даже не пыталась скрыть весьма прохладного отношения к Теллуре. «Дабы исключить любую опасность, даже мы, закованные в металл боги и создатели сети, не сможем пойти против правил, что были установлены единым разумом». «Единый разум». Последние слова безымянной породили множество вопросов и догадок, но я не стал отвлекаться от главной цели. «Но наверняка есть лазейки или способы обойти правила, ведь так?» «Да, ты прав. Есть допустимые обходные пути, и я могу указать на них определенным людям. Но это нельзя будет назвать безопасной прогулкой. С момента твоего ухода Земля сильно преобразилась. Теперь она подобна арене, на которой выживут даже не сильнейшие, а те, кто лучше адаптируется. Среди нужных мне людей ребенок, каковы ее шансы на выживание?» «Данных недостаточно», — лаконично отреагировала безымянная. «Савнова Кира Леонидовна. Наиболее вероятное местоположение — Краснодар, реабилитационный центр трансформа на Солнечном острове». Технобогине потребовалось не больше секунды, чтобы отыскать дочку слона. Видимо, со сбором данных на Земле у нее не имелось проблем. «На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Девочка находится в капсуле особого назначения в состоянии гибернации. Риск разблокировки капсулы минимален. Но по истечению недели вероятность, что на нее наткнется достаточно сильная особь, чтобы повредить обшивку саркофага, достигнет 7,8%. Спустя месяц риск летального исхода приблизится к 100% в силу отставания эволюционного потенциала объекта от среды. В моих силах разблокировать капсулу раньше времени, но с ее навыками выживания и состоянием физической оболочки шанс на то, что она самостоятельно сумеет добраться до контрольной точки, не превышает 0,2%. «Второй человек. Довлатова Анастасия Игоревна. 18 лет. Предположительное местонахождение — Москва». «Москва вне моей сферы влияния», — не дала мне закончить технобогиня. «Но помня о том, что в прошлый раз ты сдержал свое слово, я добуду информацию». Видимо, мне только что дали понять, что с этого момента былые заслуги больше не будут иметь никакого веса. Видимо, собеседница плавно подводила разговор к вопросу цены. «У этой девушки дела обстоят куда лучше и перспективней». Как оказалось, для получения сведений безымянной было достаточно замереть на пару мгновений. Личные физические данные, стартовая площадка и потенциальные ресурсы достойны похвалы. Единственная, но весьма серьезная загвоздка — ее психоэмоциональный статус. Слова технобогини полностью соответствовали опасениям льва. Его сестра сходила с ума. Сейчас точка еще не успела пересечь черту. Но если упустить момент, то сохранить рассудок для девушки будет весьма и весьма непросто. Главная ирония положения Насти заключалась в том, что ей было куда выгоднее погибнуть, нежели цепляться за жизнь. Точка обладала достаточно высоким показателем слияния, так что Теллура почти наверняка притянет душу девушки к себе. Вот только у подобного метода имелось несколько весомых недостатков. Ведь даже сумея я связаться с точкой, та вряд ли согласится на самоубийство. Да и Лев навряд ли оценит подобную изобретательность с моей стороны. «Ты сумеешь переправить меня на Землю?» «Это исключено». Безымянная не раздумывала даже доли секунды. «Слишком опасно пускать на Землю болезнь, чьи корни тянутся из иного мира. Я не собираюсь никого заражать». «Это не вопрос моего личного доверия или цены. Даже если я соглашусь, тебя уничтожит барьер. То, что ты видишь, созданная вокруг Земли сеть, проявление воли единого разума. «Хочешь сказать, что он — проявление абсолютной защиты без каких-либо слабых мест?» В подобное с трудом верилось. «Ты прав. Сеть несовершенна. Наверняка среди вечных найдутся счастливчики, способные незаметно проскользнуть сквозь защиту. Но ты не из их числа. Чем сильнее вторженец, тем заметнее он для сети. Поначалу грань будет лишь отталкивать, но если продолжать упорствовать, впереди тебя будет ждать только смерть. В некотором роде можешь воспринимать сложившуюся ситуацию как дань уважения к собственной силе. Раз так, то я готов выслушать твое предложение. Если бы затея изначально была обречена на провал, технобогиня навряд ли бы стала тратить время на бесполезную болтовню. Весь разговор больше всего походил на прелюдию перед торгами, когда каждый из сторон постепенно набивает себе цену. Есть одна лазейка, способная помочь тебе обойти правила. Вот только она весьма болезненная. В механическом голосе безымянной появились провокационные нотки. Если расщепить твою душу и извлечь из той только человеческую сущность, сеть не должна отреагировать слишком агрессивно. Если удачно расщепить душу, если сеть не отреагирует и пропустит, не слишком ли много «если» в твоем предположении? Моя цель — помочь друзьям вернуть их близких, а не суицид. Ты ведь не думал, что путь между двух совершенно разных миров будет сродни легкой прогулке? Даже мы, боги, были вынуждены заплатить определенную цену, когда становились частью Земли. Приемлемый риск — малая цена. Хорошо, продолжай. Мне было нечего возразить собеседнице. Твоя нынешняя аватара также не подойдет для Земли. Она слишком опасна. В качестве временного пристанища подойдет мертвая оболочка одного из простых людей. В ход пойдет труп? Безымянная сумела удивить. Мертвое тело послужит дополнительным сдерживающим фактором. Лишенная жизни плоть попросту не выдержит экстремальных перегрузок, на которые ты вполне способен. Не способны восстанавливаться труп с частичкой души вместо батарейки. Знаешь, подобный набор выглядит несколько сомнительно для планеты, на которой запущен режим тотального естественного отбора. Единый разум создал аналог привычной тебе системы. Так что у людей имеется собственный метод прокачки, и твоя оболочка не станет исключением. Алькор из мира Теллуры попросту не сумеет стать ее частью. На подобное способна лишь твоя человеческая сущность. Если же тебя смущает перспектива обрести разум в мертвом теле, то я могу предложить тебе все еще живую оболочку. Главное — тщательно уничтожить следы прошлого носителя, в особенности его разум. Не стоит. Это упрощает дело, кивнула собеседница. Помимо фрагмента искры, сущности, потребуется и источник твоих будущих сил. Фундаментом может послужить ядро. Твоя аватара как раз обладает весьма подходящим. Единственный осколок, сумевший достигнуть ранга ядро, был заточен под ремесло. Видимо, безымянная всерьез задалась вопросом, как полностью лишить меня боевого потенциала. Затея отправиться на Землю с каждой секундой все больше походила на авантюру. Что будет, если я умру на Земле? Гибель временной оболочки не повлечет за собой серьезных последствий. Будучи лишь малой частью чего-то большего, сущность и ядро попросту вернутся к тебе, в Теллуру, дабы обрести целостность. В качестве платы тебе придется расстаться с одним из ликов. Вполне вероятно, частичная или полная потеря воспоминаний о событиях на Земле. Что относительно цены? Тебе потребуется выполнить одно поручение. Отчасти оно будет перекликаться с твоей изначальной миссией, так что тебе не придется идти наперекор собственным планам. Конфликта интересов не возникнет. Пока все звучит слишком туманно. Соглашаться на кота в мешке не самое лучшее решение. Таковы мои условия. Если верить уделу единиц, то среди вечных около 1000 человек, обладавших способностями схожей с шагнувшим за грань. Но выбор безымянный пал именно на меня. Скорее всего, тому причиной стал случай. Возможно, потенциальные конкуренты не успели подобраться к Земле, а сама технобогиня не могла инициировать встречу. Если догадка верна, то я перестаю быть просящей стороной. Самое малое — мы на равных, а в лучшем случае инициатива и вовсе может перейти в мои руки. Диктовать условия богини, пусть и бывшей, весьма заманчивая перспектива, впрочем, как и опасная. Один из пактов единого разума сильно ограничил нашу возможность влиять на жизни простых землян, по крайней мере, на данном этапе. Тем не менее, при желании и должных ресурсах, я сумею обойти эти условия и добиться поставленных целей без твоей помощи, пусть и больше ценой. Мысли вслух от собеседницы походили на простую демонстрацию собственных возможностей, если бы не одно «но». Слишком уж удачно Безымянная решила заговорить именно на эту тему, пока я прикидывал возможности в переговорах. Вести дела с телепатами будет довольно трудно. Симуляция позволяет предугадать ход твоих мыслей, не более того. Не стала нагнетать Безымянная, после чего перевела тему. В прошлый раз тебя сопровождало довольно интересное существо, девочка. Судя по всему, ваша с ней связь с тех пор только усилилась. Если ты ей доверяешь, то я смогу ненадолго привлечь ее к нашему диалогу. Советы Лиэль, когда та соглашалась их давать, всегда оказывались на вес золота. Так что я не стал отказываться от предложения технобогини. Тем более, что у меня не было альтернативных вариантов. Получив мой ответ, Безымянная призвала Ультионис. На это ушло меньше минуты. При условии, что собеседнице пришлось лезть на чужую территорию, Теллуру, ее скорость поражала. «Весьма любопытно». Едва появившись, Лиэль несколько секунд с интересом смотрела на технобогиню. После повернулась ко мне. «Риск пусть и присутствует, но минимальный. Тем более, что на Землю отправится лишь твой клон. Кроме того, однажды пережив расщепление души в будущем, ты сможешь ассимилировать и развить эту способность». Лишённый эмоций голос, залитые тьмой глаза. Для постороннего прочитать эмоции Лиэль будет непростой задачей, но я был достаточно тесно с ней связан, чтобы уловить отголосок желаний. Ультионис желала, чтобы я обрел эту способность. Впрочем, малышка и не пыталась скрывать своих мыслей. Не могу сказать, что она уникальна, но иным ради подобного шанса придется заплатить куда больше, причем речь идет о вечных с предрасположенностью. Остальным, в число которых входишь и ты, в лучшем случае удастся заполучить лишь жалкое подобие расщепления души. Эта способность настолько сильна? Изначально я рассчитывал узнать, не станет ли путешествие на Землю билетом в один конец. Но раз представилась возможность, следовало вытянуть из Лиэль как можно больше информации. Сила клона априори не может превышать твою собственную. Он лишь отражение одной из граней твоих возможностей. Но вместе с тем ты при всем желании не можешь одновременно использовать все ресурсы аватара одновременно. Сумев сбросить оковы целостности тела и души, ты сумеешь одновременно быть в нескольких местах, выполняя разные задачи. Потенциал ограничен лишь твоей собственной фантазией. Сейчас внутри моей искры уживается разом 8 сущностей. Так что в теории я сумею создать столько же клонов. Да, сейчас в моем распоряжении лишь одно ядро, но со временем ресурсов станет куда больше. Относительно комбинаций даже не пришлось задумываться. Неистовая вера и сущность единого помогут серьезно укрепить связь с единым. Созидатель отлично сольется с человеческой частичкой искры, в то время как сущность греха должна неплохо интегрироваться с анахаретом. А тень наверняка в разы увеличит свои силы с поддержкой пустоты. Правда, силами последней сущности лучше лишний раз не заигрывать. Повлияет ли гибель клона и само расщепление души на пустоту? Несмотря на весь соблазн, для меня этот пункт имел первостепенное значение. В случае гибели клона пустота пройдет через фазу роста, но ты должен с этим справиться. В конце концов, схожий эффект будет и при взятии твоим новым осколком нового ранга. Лиэль отвечала без особого интереса, словно я спрашиваю о ничего не значащих мелочах. Возможно, некоторая неточность в цифрах, но погрешность небольшая. Минимум рисков, и даже в случае провала я заполучу ценные умения. Могло показаться, что это идеальный расклад. Единственная возможная загвоздка — само задание. Вот только Безымянная хорошо дала понять, что не станет разглашать детали раньше времени. Согласен, но с одним условием — взаимная клятва. Оголив рукав, показал технобогиню узор глаза с множеством зрачков. «Считаешь, что можешь напугать меня подобным?» Увиденное явно не понравилось Безымянной. Причем речь шла совсем не о страхе. Скорее, я зацепил ее гордость. «Не думаешь, что поплатишься за дерзость?» Одними лишь словами дело не обошлось. Аура бывшей богини вышла из-под ее контроля, отчего само пространство начало искажаться. Впечатляющее зрелище. Но все же собеседница была далеко до пустоты. «У меня не было намерений оскорбить и тем более напугать. Это лишь вопрос моей безопасности. Мне хватило одного взгляда на пустоту, чтобы больше не искать с ней встречи». В подтверждение собственных слов я заставил маску двуликого исказиться, обнажая зияющий провал на месте глаза демона. «Старшая, ты не один пытаешься избежать повторной встречи с ней». В голосе Безымянной не осталось даже намека на злость, а ее аура стала прежней. «Что ж, я готова скрепить наш уговор клятвой». Расчет оказался верным. Безымянная, как и ее собратья, выбрала Землю в качестве нового дома как раз из страха перед окончательным забвением. Покровители наук далеко не самые сильные из числа богов, так что бороться за пантеоны Теллуры остались лишь единицы. Получив добро от Безымянной, я начал прикидывать возможный текст клятвы. Следовало учесть многие факторы, чтобы вновь не затронуть гордость богини. Впрочем, ломать над этой проблемой голову не пришлось. Клятва. Собеседница не стала тратить время на лишние слова, обойдясь лишь одним. Подобный ход больше походил на уловку, но система думала иначе, оставив на механической руке Безымянной гравировку в форме глаза, в то время как моя собственная татуировка обзавелась стальным зрачком. Причем речь шла далеко не о простой визуальной иллюзии. Плоть действительно обратилась в металл, благо преобразился лишь небольшой ее фрагмент. Репутация со смертью — 1. Текущий статус — 1. Репутация с серой госпожой опустилась до весьма неприятной отметки, но в качестве награды я получил не просто клятву Безымянной. Анахарет. Отражение души Анахарет эволюционирует в ядро души. Получен дар «Нерушимая клятва». «Нерушимая клятва». Любой договор, пусть и скрепленный клятвой, прежде всего основан на воле. Всегда можно отыскать лазейку или обходной путь, дабы нарушить собственное слово. Но отныне за подобную уловку хитрецам придется заплатить высокую цену. Ваше тело стало вместилищем ядра души Зарока, получив особую силу. Выберите постоянный эффект от ядра души. Плюс 1 к ловкости за каждый полученный уровень. Плюс 1 духа за каждый полученный уровень. Ядро, независимо от породивших его сил, не имеет рангов и не может получить новые свойства. Лишь стерев иного носителя ядра души со страниц бытия, вы сможете перенять его уникальный дар. Уделить должное внимание ядру не успел. Едва сделав выбор в пользу ловкости, тут сомневаться не приходилось, я почувствовал приближение огромной силы. Наверное, так человек смотрит на приближающуюся многометровую волну и понимает, что ему некуда бежать. Оторвав глаза от татуировки зрачка, я натолкнулся на призрачный образ девушки в тунике. На ее поясе висела книга с золотой обложкой. Правая рука держала серебристое перо, в то время как левую кисть окутывала лазурная нить. Реликвии. Пусть речь шла лишь об призрачных образах, у артефактов оказалось достаточно сил, по крайней мере, их с лихвой хватило на меня. Вытянув в мою сторону руку, Безымянная заставила ожить лазурную нить, отчего последняя ринулась вперед, подобно стреле. Легко пронзив доспех и грудь, реликвия вонзилась в искру, заставив почувствовать весьма болезненный укол. Происходящее походило на деление клетки. Нить, окутав искру, сплела тонкий жгут, который начал быстро уплотняться и стягиваться. Прошло всего несколько мгновений, а от моей души отсекли далеко не самый маленький фрагмент. Страшно наблюдать за тем, как рвется на части собственная душа. Поначалу мне даже показалось, что искра окончательно потеряла целостность, лишившись куска. Но на деле все оказалось не столь печально. Даже сейчас от сияющей частички тянулась полоска света. Несмотря на изъятие человеческой сущности, пустота не сумела вырваться из-под контроля. Безымянная контролировала происходящее от начала и до конца, стабилизируя искру. Отбросив сомнения и страхи, я наблюдал и пытался запомнить все, что делала технобогиня. Ведь даже заполучив расщепление души, в будущем мне придется заниматься подобным без столь мощной поддержки. Следовало учиться здесь и сейчас. К сожалению, даже помощь технобогини не сумела свести все негативные моменты на нет. В какой-то момент перед глазами потемнело, а тело прошибло слабость. В следующий миг я застыл в оцепенении, после чего принялся жадно хватать воздух ртом. Переход из Междумирия на Землю пусть и оказался моментальным, но вместе с тем был весьма неприятным. Столь резкий контраст с прошлым опытом, когда перемещение шло куда мягче, подкинул пищу для размышлений. Возможно, игровые капсулы выполняли не только декоративную функцию, но и стабилизировали процесс, делая перенос более плавным. В нос ударили несвойственные Теллуре, но вместе с тем знакомые земные запахи. Буйство природы и каменные джунгли пахнут совершенно по-разному. Изначально мир был погружен во тьму, но зрение постепенно возвращалось, так что мне оставалось только терпеливо ждать. Благо, мне было чем заняться. Как и говорила Безымянная, у Земли был собственный аналог системы, с которым мне предстояло разобраться. Обнаружена неучтенная единица. Запущен процесс инициации. Сбор данных. В отличие от уведомлений в Теллуре, эти имели иной внешний вид, с преобладанием синего и черного цветов. Новый интерфейс выглядел непривычно, но вместе с тем интуитивно понятно. Правда, имелись и отличия. В ход шла не магия, а вполне осязаемые технологии. Изображение поступало прямиком на сетчатку глаза, или скорее на устройство, схожее с линзой. Пока я изучал интерфейс, тот мигнул и запустил обратный отсчет. До завершения инициации потребуется пара часов, так что продолжать прохлаждаться на том же месте будет глупой затеей. Спустя полминуты зрение полностью восстановилось. Несмотря на полное отсутствие света, мне удалось осмотреться, пусть и с трудом различая отдельные детали. Я оказался в квартире, причем внутри царил разгром. Стена в соседнюю комнату оказалась пробита в нескольких местах. Вокруг разбросаны обломки мебели. Вишенкой на торте оказалась раскуроченная капсула, словно внутри той что-то взорвалось и вывернуло стенки наружу. Самым удивительным казалось то, что квартира выглядела знакомой. Поначалу я не мог понять, откуда возникло это чувство, но стоило подойти к дверному проему, и все стало на свои места. В своей прошлой жизни я не так часто сталкивался с оружием, и меня сложно назвать его знатоком, но лежащее на полу ружье я узнал и вспомнил. Именно в этой квартире я воспользовался флешкой, что дала безымянная, а после меня едва не прикончили, отстрелив кисть. С удачей у хозяев квартиры дела обстояли не очень, ведь, судя по погрому, я оказался не единственным незваным гостем. Хотя не факт, что незваным. Вернувшись к разорванной капсуле, я не нашел там никаких следов взрыва вроде копоти и опалин. Скорее уж, нечто живое вырвалось из металлической утробы саркофага. Пусть этой капсуле и было далеко до моего опытного образца в лаборатории трансформы, назвать ее хрупкой язык не поворачивался. За пластиковым декором шел пусть и тонкий, но металл. Помимо сломанной машины, в квартире находилось еще два саркофага, которые я сходу проверил. В отличие от первой, эти оказались невредимы и исправно выдавали на дисплей жизненные показатели хозяев. Те были в полном порядке. Проверив пролом в стене, столик и облегчение выяснил, что та была не несущей, а межкомнатной перегородкой из газобетона. То, что неизвестная тварь не крушит железобетонные стены, без сомнений, хорошая новость. Вернувшись в коридор, подобрал ружье. Но при ближайшем рассмотрении то потеряло всю свою привлекательность. Пятна запекшейся крови меня не смущали, в отличие от смятого в центре ствола. Попытка повторить подобный фокус и погнуть ружье руками не увенчалась успехом. Новое тело явно уступало в силе потенциальному врагу. «Инвентарь!» Брошенная в надежде фраза не дала результатов. Видимо, с карманным подпространством на земле дела обстояли не очень. Несмотря на повреждения и внешний вид, ружье решил не выбрасывать. В идеале из него получится сделать обрез. Ну а в худшем случае сойдет за дубину. Металл в руках давал куда большую уверенность, нежели деревянные или пластиковые обломки мебели. Войдя в коридор, поначалу обошел разбитое зеркало, но, сделав пару шагов, вернулся. Оказывается, у безымянной схожие с системой чувства юмора. Дарованное богине тело мало чем отличалось от предводителя расы проклятых. Молодой худощавый парень с бледной кожей, замутненными белой пеленой зрачками, отлично бы вписался в совет. Впрочем, куда сильнее в глаза бросалась залитая кровью одежда. Стянув с себя майку, обнаружил целую россыпь почерневших точек на груди. Отдаленно те напоминали крохотные язвы, но на деле оказались отверстиями, оставленными мелкой дробью. Скинув испорченную и грязную одежду, наспех стер с тела кровь. Воды в кране не оказалось, так что пришлось пускать в ход хозяйский одеколон. Сорвав крышку, вылил на себя почти весь флакон, обильно смачивая ранки. Правда, те никак о себе не дали знать. Уловив неладное, надавил на те пальцем, но реакция осталась прежней. Никакой боли, зуда и даже простого дискомфорта. С чувствительностью у нового тела имелись серьезные проблемы. Видимо, последствия того, что в пользование мне достался чей-то труп. В целом, отсутствие боли порадовало. Перерыв шкаф в спальне, отыскал подходящую одежду. Серая толстовка на молнии с капюшоном и спортивные штаны. Разброс в размерах, одежда оказалась немного больше, чем нужно, дал понять, что парень не просто так получил выстрел в грудь. Покрутившись на месте, сделал серию движений, больше привыкая к обновкам, чем к телу. Последнее ощущалось вполне сносно. По сравнению с Алькором, оно оказалось значительно меньше, но вместе с тем мало чем отличалось от габаритов моего прошлого, изначального тела. Прежде чем уходить, еще раз прошелся по квартире, в надежде отыскать хоть что-то полезное. Идея оказалась правильной. В спальне нашелся на удивление пухлый портфель. Консервные банки, несколько пачек с печеньем, конфеты и пара литровых бутылок с водой. Видимо, собранные хозяйкой запасы на экстренный случай. Впрочем, судя по пустой квартире, те ей не пригодились. Бросать провиант не стал. Пусть я и не чувствовал боли. То же самое нельзя с уверенностью сказать о голоде. Кто знает, какие манипуляции провела безымянная с этим телом. Пусть теплых чувств к отстрелившей мне кисть руки женщине я не испытывал. Решил не забирать всю одежду. Ее тело в квартире не нашлось, а значит, есть шанс, что она выжила и еще вернется. В конце концов, та защищала семью от вломившегося посреди ночи мужика. На ее месте я бы также предпочел поставить на кон жизнь чужака, а не своих родных и близких. Достав из рюкзака бутылку воды и пару банок с тушенкой, переложил в дипломат. Весьма специфическое средство для переноса. Но оно выглядело куда лучше, нежели детский девчачий розовый портфель со стразами. Тощий парень в мешковатой одежде и прячущий лицо под капюшоном, да еще и с дипломатом и погнутым ружьем. Образ вышел весьма цепляющим глаз. С подобным типом лучше не связываться. Пройдясь по кухне, добавил в кейс два ножа, выбрав самые крупные. Больше ничего полезного в квартире найти не удалось. Так что я больше не стал здесь задерживаться. Несмотря на кажущуюся безопасность этого места, я не хотел повторить судьбу девушки с ружьем. Пусть сейчас люди в двух капсулах и были в норме. Нельзя наверняка сказать о том, что будет дальше. Лучше найти более подходящее место для инициации новой системы. Дверь оказалась не заперта, что неудивительно при частично выломанном замке. Лишний повод сменить локацию. Выглянув в коридор, практически ничего не увидел. Всевидящие глаза также остались в телуре, так что пришлось идти практически на ощупь. Постепенно глаза привыкли, но, по иронии, даже после драки с Гунгуном, полагаясь лишь на обостренные чувства, а после икопа, я чувствовал себя куда комфортней. Новое тело слишком сильно уступало аватаре Алькора. Поверяя каждый шаг, я старался не создавать лишнего шума и медленно шел к лестничному проему. По дороге пришлось сделать крюк, обходя сваленную в центре коридора огромную кучу мусора. Собственно, на этом игры в прятки закончились. Груда пошевелилась, начала медленно подниматься, уставившись на меня двумя блестящими во тьме точками глаз. Туша оказалась около 2 метров ростом, на голову превосходя мое новое тело. Взаимное любование продлилось меньше секунды. После вход пошли рефлексы, причем с обеих сторон. Тварь взревела, заявляя права на добычу, и вместе с тем упуская инициативу. Сжав ствол ружья, наотмашь врезал твари прикладом. Монстр пошатнулся, но устоял на ногах, лишь несколько раз мотнул головой. Не давая врагу опомниться, сделал очередной удар импровизированной битой, метя в висок. Результат мало чем отличался от прежнего, с той лишь разницей, что оружие не выдержало подобного издевательства. Приклад с цевьем разлетался в разные стороны. Не сбавляя темпа, моментально перехватил ствол и перешел от размашистых ударов к колющему выпаду. Возможно, в иных обстоятельствах угодить точно в глаз было бы трудно, но блестящий во тьме зрачок послужил отличным маркером для удара. Дульный срез вошел точно в глазницу. Связка вышла по-своему красивой. Вот только монстр оказался достаточно живучим. Тварь не просто отказывалась подыхать, но и, выдав новый полурёв-полухрип, нанесла ответный удар. Грудь обожгло. Из легких выбило весь воздух, и в следующий миг меня оторвало от земли. Перед глазами помутнело, но навалившуюся слабость развеяло от удара об пол. Пусть я и не ощущал боли, тварь едва не вывела меня из строя одним ударом, попросту вырубив. Благо, меня отбросило не в стену, а вглубь коридора. Так что, проехавшись по полу спиной, я не только сумел погасить инерцию, но и оказался на некотором расстоянии от монстра. Тварь тем временем не собиралась передавать право хода, решив закончить начатое. Благо, с тактикой враг совсем не дружил. Вместо того, чтобы добить лежачего одним ударом ноги, существо поддалось жажде плоти и попыталось меня сожрать. Извернувшись, я успел всунуть в разинутую пасть дипломат, чью ручку до сих пор сжимал. Монстр с готовностью вцепился в попавшийся на зуб предмет. Чемодан жалобно треснул и, промявшись в нескольких местах, начал разваливаться прямо у меня в руках. Хватило одного рывка твари, чтобы кейс разлетелся на две половины, роняя на меня собранные провианты ножи. Первый столовый прибор упал плашмя на грудь, в то время как второй скользнул по щеке и, после ударившись о пол, отскочил в сторону. Окажись, моя удача немного хуже, и я мог лишиться очередного глаза. Отбросив ненужные мысли, схватил свободной рукой нож и окончательно ослепил врага резким тычком в глазницу. А после одним взмахом перерезал ублюдку глотку. Вопреки ожиданиям, полученные раны скорее разозлили тварь, чем напугали. Благо, пока монстр метался от боли, я успел вылезти из-под него. А дальше мне не составило большого труда крутиться волчком вокруг ослепленной твари, выжидая, пока та истечет кровью до смерти. Агония длилась довольно долго. Монстр цеплялся за жизнь не меньше четверти часа. И это с перерезанной глоткой. Но в итоге, после очередного рывка, он наконец-то осел и затих. Прежде чем лезть к твари, решил перевести дыхание. Да и убедиться в том, что враг действительно мертв, не помешает. Подобрав валяющийся неподалеку чистый нож, метнул второй, залитый кровью, в тушу. Бросок вышел мощным, но в итоге в переносицу угодило не лезвие, а рукоятка. Будем считать, что мертв. Тварь никак не отреагировала на удар. Да и бросать второй нож было плохой идеей. На земле у меня раньше не было возможности набить руку в метании ножей, а опыт из теллура с бросками камней и щитов тут не шел в зачет. Горячка боя окончательно сошла на нет, и я в полной мере стал ощущать последствия от пропущенного удара. Боли не испытывал, но жутко раздражала неуклюже подворачивающаяся при каждом шаге нога. Доковыляв до туши, одним ударом ноги вогнал торчащие из глазницы дуло вглубь черепа. Тварь никак не отреагировала, завалившись на пол. Теперь точно мертв. Сейчас бы мне не помешала помощь Аризавия. Пусть я и не горел желанием разглядывать труп, следовало изучить врага. Тварь являлась типичным гуманоидом. Тело, две пары конечностей и голова. Особого внимания заслуживала голова, а точнее пасть. Углы рта мутанта оказались разорваны до такой степени, что монстр без особых проблем мог достать нижней челюстью до собственной шеи. Причем, присмотревшись, я нашел проклюнувшийся рубец, идущий от подбородка вверх. Верхняя челюсть также прошла через изменения и начала гнить, отчего появились дыры в носовую раковину, причем внутри последней уже росли острые зубы. Собственно, зубов внутри пасти оказалось довольно много. Причем речь шла как о хаотично расположенных клыках, так и о вполне человеческих экземплярах. Правда, вторых оказалось в разы меньше. Организм избавлялся от них словно от рудимента. Тело также отличалось от человеческого. Прежде всего, речь шла о пластах разросшейся плоти, отчего туловище местами выглядело непропорционально. Тем не менее, труп у моих ног когда-то был человеком. Монстра с потрохами выдавала майка-алкоголичка и штаны. Получается, что такой тварью может стать любой человек. Если так, то все очень плохо. Несмотря на отсутствие нормальных мозгов, подобный экземпляр может спокойно убить простого человека. Кроме того, безымянная говорила об эволюционном потенциале. Возможно, эти твари способны мутировать в нечто более опасное. Радовало только одно. Мутировали далеко не все. Возможно, подобной участи подверглось меньшинство. Пусть жители соседних квартир старались не шуметь, в абсолютной тишине даже тихие шаги звучали довольно громко. Пусть никто так и не вышел мне помочь, я примерно сумел оценить ситуацию. В большей части запертых квартир находились люди. Вновь переведя взгляд на мутанта, я невольно сделал два шага назад. Из тела твари выбралась серебристо-черная субстанция. Собравшись в кляксу размером с кулак, та начала медленно ползти в мою сторону. В то же время тело мутанта иссохло, словно мумия. Повторять судьбу Гунгуна, которого выжрала изнутри особь, я не планировал, так что решил, что самое время уйти. Вот только у амёбы переростка на этот счет имелось собственное мнение. Клякса, секунду назад казавшаяся медленной и неповоротливой, за считанные мгновения преодолела 2 метра, добравшись до моих ног. Первым порывом было сбросить и раздавить амёбу, но меня остановило всплывшее перед глазами сообщение. Активация малой базы данных. Обнаружена малоэволюционная субстанция. Статус «Доступно для поглощения». Вопреки несколько отталкивающему внешнему виду, название у Кляксы оказалось заманчивым и полностью совпадало со словами безымянной. А богиня, если бы того захотела, смогла бы прикончить меня куда более простым способом. Клякса тем временем, так и не получив отпора, окутала ногу и легко просочилась через одежду. По коже прошелся приятный холодок, быстро распространившийся по всему телу. Впрочем, довольно скоро вектор ощущения резко изменился. На смену прохладе пришел все нарастающий жар. Я чувствовал, как бурлит плоть и хрустят кости, преображаясь в нечто новое. Спина взмокла от пота. Нутро скрутило в спазме, а секунды позже меня вывернуло зловонной жижей. Стало легче. Получено ядро познания. Присвоено достижение предел. Присвоено достижение перегрузка. Присвоено достижение грязный прием. Толком разобраться с системкой не успел. Открылась дверь в одну из квартир, заставив быстро действовать. Пусть шанс на то, что меня начнут чествовать как героя, далеко не нулевой, но рисковать я не стал. Для начала следовало привести себя в порядок, а уже после вести беседы. Рывком достал из глазницы мутанта ствол ружья, после чего рванул к лестничному пролету. Тело казалось куда легче, чем минуту назад, но мне сейчас следовало сосредоточиться на другом. Далеко уходить не стал, решив затаиться в темном углу и понаблюдать за поведением людей, ну или скорее послушать. Обычные глаза плохо справлялись с едва ли не кромешной тьмой. Смельчак решился выйти в коридор секунд через 15, так что я наверняка остался незамеченным. Помявшись у двери, он все же направился к монстру, правда еще на полпути споткнувшись о консервную банку, резко потерял интерес к мутанту. Схватив еду, он быстро вернулся в квартиру, закрыв ту на все имеющиеся замки. До меня донеслось 6 щелчков. Второй исследователь выжидал куда дольше, почти 3 минуты. Видимо, не понял, из-за чего именно начал шуметь предшественник. Этот добрался до входа на лестничный пролет, но, замерев перед провалом, так и не решился сделать шаг внутрь. «Тут кто-нибудь есть? Эй!» Даже если бы я и планировал изначально заговорить с этим парнем, то при ближайшем рассмотрении быстро передумал. Дёрганный голос, тяжелое и частое дыхание — плохой набор для человека с окровавленным топором в руках. Так и не получив ответа, мужик вернулся к трупу, после чего, отрубив тому голову, также убежал в квартиру. Если у этого дровосека окончательно не поехала крыша, то, возможно, я упустил часть добычи. В следующий раз уделю голове добычи больше внимания. Убедившись, что за мной больше никто не идет, присмотрел себе место для отдыха на промежуточном пролете между этажами. Сел так, чтобы одновременно видеть верхнюю и нижнюю площадки. Эволюционная субстанция ощутимо форсировала инициацию, так что я наконец-то сумел войти в сеть, земной аналог системы. По понятным причинам новые характеристики сильно отличались от того, чем обладал Алькор. Сеть предлагала начать все с чистого листа. Северов Артём, Богунов Егор. Возраст 25 лет, жизнь 25 лет. Клеймо, угасание, ядро, познание, уровень 1. Доступные сферы 3. Системы, развернуть, характеристики, развернуть. Достижения, предел, перегрузка, грязный прием. Несмотря на обилие информации, мне постепенно удалось разобраться в параметрах. Правда, далеко не всему из прочитанного я был рад. Под моим настоящим именем красовалась абсолютно незнакомая. Судя по всему, так звали прошлого хозяина тела. Эта информация могла оказаться полезной, если я натолкнусь на знакомых этого Егора. Следующая строчка подкинула первый неприятный сюрприз. С первым пунктом, возрастом, проблем не возникло. Именно столько было имевшемуся телу. А вот с жизнью вышла промашка. Изначально я полагал, что именно столько лет еще проживет тело. На деле отметка показывала максимальную продолжительность жизни. В итоге мне отмеряли меньше года. Возможно, счет шел на дни. Долго искать объяснение столь малому сроку не пришлось. Угасание серьезно замедляло восстановительные функции организма. Причем год — это максимум, который мне удастся прожить при условии, что получится избежать опасных драк и повреждений. Было бы неплохо узнать точный возраст парня, чье тело я занял. Ведь будет весьма не кстати узнать, что у того день рождения должен состояться через денёк-другой. К сожалению, у того с собой не было документов. Меняя одежду, я проверил карманы. Единственной зацепкой мог бы стать телефон, но разбитый вдребезги экран сводил эту идею на нет. Да и сам девайс остался в квартире. Самым интересным и полезным оказалось ядро познания. Оказывается, именно с его помощью мне удавалось интуитивно понимать новые параметры. Познание походило на огромную библиотеку внутри моей головы. Единственный минус — для поиска и осознания определенных знаний требовалось определенное время. Да и база данных, прежде всего, ориентировалась на порождениях сети. Иные знания, накопленные человечеством, вроде устройства автомата или двигателя внутреннего сгорания, оказались не у дел. Базовые характеристики. Нейронная сеть — 10. Регенерация — 3. Структура — 6. Мышечный потенциал — 22. 11 умноженное на 2. Рефлексы — 16. 8 умноженное на 2. С помощью познания мне удалось разобраться в характеристиках и заменить некоторые из их названий на более привычные аналоги. Наверняка предложенные сетью названия больше отражали суть параметров, но мне стало куда проще ориентироваться. Нейронная сеть 10, регенерация 3, телосложение 6, сила 22, 11 умноженное на 2, ловкость 16, 8 умноженное на 2. Изучив сами цифры, не увидел поводов для радости. Неким базовым показателем являлась десятка. Естественно, от человека к человеку значение могло отклоняться на пару единиц. Разброс в 4 очка, естественно, с приставкой минус, как правило, говорил о серьезных патологиях. В моем случае под этот критерий попадало сразу две характеристики — телосложение и регенерация. Вновь тому виной было угасание. В противовес мышечный потенциал и рефлексы, которые я переименовал в силу и ловкость, радовали глаз куда более серьезными цифрами. Изначально, изучив новое тело, я даже не подумал о том, что в том скрыт подобный потенциал. Системы органов и тканей. Опорно-двигательная. Период самовосстановления примерно 2 месяца. Повреждение связок левой кисти, разрыв первой степени. Трещина в 5-6-7 ребрах. Множественные ушибы. Сердечно-сосудистая – базовый статус. Нервная – базовый статус. Внутренних органов Период восстановления примерно 2 недели. Незначительные ушибы грудной полости. Незначительные ушибы брюшной полости. Покровная. Период самовосстановления примерно 10 дней. Ушибы 3. Ссадины 5. Входные огнестрельные отверстия 32. Общее. Отравление свинцом. Самообновление невозможно до извлечения из тела инородных предметов. Число и степень повреждений могли показаться вполне терпимыми, если забыть о том, что я вернулся на Землю менее часа назад, а миссия требует спешки. Достижение предел — ранг СС. Первый противник, которого вы убили, значительно превосходил вас в силе. Однажды преодолев собственный предел, пробужденный не имеет права делать шаг назад, ведь это будет означать регресс и деградацию. Субстанции и трофеи от мутантов сильнее вас усваиваются на 30% эффективней. Субстанции и трофеи от мутантов слабее вас усваиваются на 30% менее эффективно. Видимо, эволюционная субстанция являлась аналогом опыта в тел Лури. Поглощая ее, развиваешься и становишься сильнее. Вот только в силу эффектов угасания и невозможности нормально восстанавливаться, я бы предпочел без лишней на то необходимости не сталкиваться с сильными мутантами. Достижение перегрузка, ранг А. Сумев однажды преодолеть установленные природой ограничения, вы получили способность выжимать из собственного организма весь его потенциал до последней капли. Пусть подобный метод и способен причинить телу вред, но в то же самое время поможет спасти жизнь. Главное — четко расставлять приоритеты и вовремя залечивать раны. Базовый мышечный потенциал, сила, увеличен в 2 раза. Базовые рефлексы, ловкость, увеличены в 2 раза. Косвенные изменения. Обмен веществ увеличен в 2 раза. Высокий риск внутренних повреждений при интенсивных нагрузках. Оказывается, завышенные показатели силы и ловкости не являлись особенностью тела, а лишь следствие перегрузки. Причем, как оказалось, сам бонус мог принести куда больше вреда, чем пользы. Кости, не способные выдержать силу, сгенерированную ударом, и связки, рвущиеся из-за чрезмерного рывка и скорости. В дальнейшем потребуется действовать с куда большей осторожностью, пуская в ход резко возросшую силу только в экстренных ситуациях. Достижение «Грязный прием» — ранг «Б». Далеко не всегда выживание зависит от грубой силы. Порой куда выгоднее нанести один точный удар. Ваше первое сражение стало тому отличным подтверждением. Мелкая моторика — плюс 25%. Косвенные изменения. Разблокированы дополнительные направления модулирования и мутаций. Последнее достижение удивило. Вот только мне так и не удалось объективно оценить полученную награду. Впрочем, у меня уже имелись кое-какие мысли на этот счет. Если догадка окажется верной, то, возможно, я сумею решить проблему с неудачным метанием ножей. А это, в свою очередь, позволит избежать прямого столкновения с мутантами. Пробежавшись по оставшимся параметрам, разобрался в природе сфер. Если брать за основу систему Теллуры, то они больше всего походили на таланты, но по своей сути являлись строительным материалом для перестройки эволюционирующего организма. Именно с их помощью и будут идти те самые модулирования и мутации. Насколько я понял, по мере подобной прокачки будут расти и отдельные характеристики. В теории, с помощью сфер я мог решить проблему с мизерными показателями регенерации и телосложения, но из-за угасания прирост в этих направлениях будет вдвое меньше. Будь я простым человеком, вынужденным выживать на Земле, это стало бы серьезной проблемой. К сожалению, сходу использовать сферы не получилось. Несмотря на то, что я получил доступ к интерфейсу, сеть еще не до конца признала во мне своего, так что придется немного подождать. Помимо прочего, в расширенной версии интерфейса отыскался ряд иных показателей, таких как голод, жажда, усталость, общий показатель травм. В целом простой и понятный набор, отражавший в цифрах состояние и потребности организма. Больше всего меня привлек 5-й, заключительный пункт — мутагенез. Резко выбивавшийся из общего перечня и показывавший на данный момент 13%. Вновь разобраться помогло познание. Если не вдаваться в подробности, то Земля оказалась заражена особым видом микроорганизмов. Сами по себе те не несли угрозы, и, найдя хозяина, они провоцировали процесс ускоренной эволюции. Сеть, аналог системы, лишь помогала направить развитие в нужное русло. Именно эти микроорганизмы и формировали сферы внутри организма, которые помогали развить системы органов и тканей. Причем даже в случае гибели одного носителя они не погибали, а начинали искать нового, обращаясь в эволюционную субстанцию. Главная проблема заключалась в том, что, уже пройдя инициацию в теле нового носителя, микроорганизмы несли с собой часть его генетической информации в нового хозяина. В одних ситуациях это увеличивало потенциал, а в других нарушало естественные процессы, заставляя расти показатель мутагенеза. А когда этот параметр достигал 50%, резко увеличивались шансы пойти по стопам первого встреченного мной парня, стать мутантом. Надеюсь, этот процесс обратим, иначе таким темпом я рано или поздно мутирую. Опустошив прихваченную с собой бутылку, единственный сохраненный трофей, я так и не смог утолить резко возникшую жажду. Да и голод начал давать о себе знать. Перестройка организма требовала ресурсов. Спустившись на один пролет, заглянул на второй этаж. Сразу у четырех квартир двери оказались нараспашку, а пол коридора пестрил длинными темными разводами. Причем во многих местах запекшуюся кровь словно пытались слезать с плитки. Инстинкты призывали сваливать из этого места как можно скорее и дальше. Хозяин этого этажа наверняка сильнее мутанта, которого я только что с трудом прикончил. Вот только вопреки нарастающему желанию решил не спешить. Навряд ли на улице будет безопасней. А даже если и так, то вечно прячась по углам, я точно не сумею спасти дочку слона и сестру льва. В худшем случае я просто потеряю эту оболочку и один лик. Логичное заключение, но от него мысли о смерти становились более приятными. Входя на этаж, невольно сжал и разжал левую руку. В подобной ситуации очень не хватало лапы демона, ну или оскала. Быстро пройдя коридор, заглянул в первую открытую квартиру, сходу натолкнувшись на ее хозяев. Парень, точнее большая его часть, лежала у стены и не подавала признаков жизни, чего нельзя сказать о девушке. Мы заметили друг друга почти одновременно. Вот только пока я оценивал ситуацию, хозяйка рванула вперед. Эта особь не обладала светящимися в темноте глазами, так что ударил наотмашь по голове, на удивление легко свалив противника на пол. На долю секунды мне даже показалось, что я напал на человека, но хриплое рычание развеяло сомнения. Потребовалось всего пара точных ударов, чтобы окончательно утихомирить и без того не особо сопротивляющуюся тварь. Видимо, мутанты, сродни тому, что охранял третий этаж, не единственный вид. Спустя несколько секунд тело девушки обратилось в усушенную мумию, а со мной слилась очередная порция эволюционной субстанции. Правда, в отличие от прошлой, размером с кулак, это едва достигало размеров пальца. Весьма наглядное отличие в качестве. Вполне ожидаемо, трофей не принес никаких особых изменений. Даже показатель мутагенеза не изменился, что меня только порадовало. Закрыв за собой дверь, обыскал квартиру. Убедившись, что опасности нет, первым делом разобрался со скромными запасами еды и воды. Наконец-то, утолив жажду и голод, попытался найти оружие, но покорёженный ствол оказался лучшим вариантом. В итоге, пройдя по всем открытым квартирам, те оказались без сюрпризов и охраны, разжился спортивной сумкой, тремя ножами и молотком. На всякий случай прихватил сменную одежду, а вот с едой дела обстояли туго. Сделав полный круг, нехотя вернулся в первую квартиру. Нужно было проверить догадку относительно трофеев, добытых с мутантов. Не зря же мужик отрубил и унес голову на третьем этаже. Теллура успела приучить к виду крови. Тем не менее, я не горел желанием использовать подсмотренный метод. Для начала решил просто осмотреть голову и довольно быстро нашел металлический выступ размером с ноготь у основания черепа. Благодаря подсказкам познания, мне удалось довольно легко и чисто его извлечь. Всего-то и требовалось, чтобы подцепить тот ногтем, провернуть, а после нажать. Труп за считанные секунды иссох еще сильнее, а в мои руки попал мутно-красный кристалл. Энергетический кристалл, емкость 3. Беглый осмотр подсказал, что мне достался аналог очень мощной и вместе с тем универсальной батарейки. Признаться, я ожидал чего-то большего. Правда, стоило учитывать, что источником трофея стала простая искаженная, а не мутант. Сеть четко разграничивала их в рангах между собой. Наверняка улов с первой твари был куда интересней. Более детально изучив кристалл, обратил внимание на чип в его основании. Именно его я принял за металлический вырост. Оказалось, что тот являлся самостоятельной добычей, раздавив которой, можно получить иную награду. Нужно лишь раздавить чип, и тогда... Пространство дрогнуло, выплюнув передо мной сферу барьера, внутри которой парил трофей. Вытянутый контейнер походил на крохотный термос размером с небольшой стакан и с креплением для ремня. Базовая питательная смесь БПС-1, способная утолить голод на сутки при минимальной физической деятельности. Длительность эффекта можно снизить до 12 часов при значительных нагрузках. Эффекты. Утоление голода – 12-24 часа. Восстановление выносливости – незначительный. Ускоренная регенерация – минимальный. Пусть трофей и не выглядел аппетитно, способность утолить голод на 12 часов минимум дорогого стоила. Кроме того, я уже давно перестал привередничать в отношении еды. К этому моменту таймер, отсчитывавший время до инициации, почти добрался до нулевой отметки. помня о неприятных ощущениях после поглощения первой эволюционной субстанции, решил перестраховаться. Для начала выбрал квартиру с более массивной и целой дверью. Причем последняя, помимо нерабочего электронного замка, имела простой замок-защелку. Ограничиваться этим не стал. В итоге заперся в кладовой. Имелся риск, что я потеряю сознание, так что лучше держаться подальше от окон, через которые меня могут увидеть. В конце концов, второй этаж не гарантировал безопасность с улицы. Привычно погрузившись в медитацию, правда, та не дала привычного эффекта, принялся наблюдать за таймером. На последних секундах под кожей появилось отчетливое ощущение зуда, словно там копошились крохотные существа. Возможно, у простого человека это вызвало бы панику, но мне уже доводилось проходить через подобное. Куда больше дискомфорта приносил вновь вернувшийся и нарастающий внутренний жар. Успешная активация системы. Разблокирован путь плоти. Получен доступ к использованию сфер. Жар сошел на нет, уступив место ознобу. Но при этом с меня градом лился пот и слегка потряхивало. Перед глазами плыло. Стараясь глубоко дышать, откинулся на стенку и едва не сполз по той на пол. Удержаться помогли малые габариты кладовой. Падать было некуда. Неуклюже качнувшись в очередной раз, я резко выпрямился, осознав, что стало куда лучше. Зрение наконец-то пришло в норму. Вот только вместо кладовой я оказался в родной пещере посреди обители.